Не она была за главной фигурой, не ей ответ держать. Кабы я вчера был в штабе, не дал бы под распыл пятерых батальонщиц. У Свиридова желваки играли на выпеченных скулах. За окном кони, кони, всадники, всадники всю улицу запрудили. Кто-то зычно подал команду. «Спешиться! Окружить! Матросов с комиссарами не пускать из дома!» Ной спокойно спрятал револьвер в кобуру. «Слышал, комиссар, как твоя башка взыграла?» «Не пулеметчицу тебе брать надо под арест, а тех серых, которые закружили бабий батальон. Да и наш полк окончательно развалили». Свиридов укоризненно покачал головой. «Не думал, что за какую-то потаскуху бузу поднимешь. Не думал. Дело не в том, что она не заглавная фигура, как ты говоришь, но она контрреволюционерка. Это уж совершенно точно. А ты ее покрываешь. Это как понимать?» «Так и понимай, комиссар. Лежачих не убиваю. В этаком круговращении, какое происходит по всей России, ни одна Евдокия Юскова закружилась. А может, и мы с тобой закружились, если друг друга не понимаем. Ты бы узнал у матроса Нестерова, кто она такая. Мы ее подобрали в Петрограде, доверие оказали в Кронштадте. А что вышло? Как была она? Пусть сама скажет. Спроси, кто она такая». «Ни к чему спрос», — отмахнулся Ной. «Если вы ее таскали, не вам хвалиться. Всякого можно истаскать и затаскать, а после к стенке поставить. Или она не в женском облике, или с оружием против тебя стоит. Была драка, бились. После драки думать надо, милосердными быть к поверженным и побежденным, так же». «Ладно, председатель, нам нужно ехать в Смольный», — трудно провернул комиссар, когда распахнулась дверь, и в комнату ввалились казаки. «Карабины, шашки, револьверы. Если не дашь слова, что матросы твои не тронут без меня Евдокию, в Смольный не поеду, и комитетчики с места не тронутся. На кой черт мне твоя Евдокия? Держи ее при себе, если она тебе так понравилась», — раздраженно ответил Свиридов. «Не те слова говоришь, комиссар», — урезонил Ной. «Про то, понравилось или не понравилось, разговора нет. Я за всю войну ни единой жизни не погубил зазря. В бою лоб в лоб, зуб в зуб. А если без боя, ни шашками лязгать, ни револьверами тыкать в морду». Свиридов еще раз напомнил, что надо ехать в Смольный. Поезд на Петроград подойдет через полчаса. «Пулеметчицу никто из матросов не тронет. Можешь не беспокоиться». «Ладно», — согласно прогудел Ной. «А теперь ступай на станцию, и вы тоже идите», — кивнул Крыслову, Сазонову и Павлову. «Проводите, казаки, комиссара. Чтоб никакого шума, честь по чести. А ты, Мамалыгин, снаряди людей выкопать братскую могилу для павших в бою». Под Хорунжей Мамалыгин спросил, где копать? «На кладбище. Или убитые нехристи?» Как только последний из уходящих закрыл за собой дверь, Ной, облегченно переводя дух, вытер рукой пот со лба, уставился на ординарца. «Экая ты падаль, Александра! А ну, пойдем поговорим». У Саньки округлились глаза, как луковицы, и рот открылся. «Разве я, Ной Васильевич, разве я заради Христа? Пойдем, говорю». Люто прицикнул Ной и, распахнув дверь, пропустил вперед ординарца. «Она живая!» В который раз за минувшие сутки смерть помиловала Дуню. «Живая! Кто же он, этот человек, Ной Васильевич? За какие такие добродетели спасает он ее от смерти? На поле боя у казаков выхватил и от комиссара Свиридова заслонил собственной грудью. А Мстислав Леопольдович вчерашний миллионочек предал». «Боженька», — шептала Дуня, возвращаясь к жизни.